Каким образом это происходит? Каким образом строится эта связь? Когда-то Оскар Уайльд в свое время хорошо подметил, у нас в жизни есть как минимум, даже не как минимум, а всего две трагедии. Первая – это поставить цель и не осуществить ее. И вторая трагедия – это поставить цель и осуществить ее. Вот как ни странно, он был прав. Потому что достижение цели нередко ведет к состоянию пустоты, которая вызывает депрессивное состояние и раскручивается дальше разные симптомы. Жил-был такой молодой человек в коммунальной квартире. Жил довольно некоторое время. А потом она ему настолько надоела, настолько обрыгла, что он стал копить даже девочки, денежки, мечтая о том, чтобы иметь отдельную квартиру. Копил, копил, копил, накопил, получил однокомнатную квартиру, походил в ней, подумал, еще есть денежки, надо бы обставиться. Купил шкафчик, люстру, там холодильник, снова походил, походил, думая, интересно, еще денежки остались. Надо бы обмыть такой праздник. И вот с тех пор он обмывает. Продал все, что есть в квартире, и с трудом родственники его удерживают, чтобы он не продал саму квартиру. Вот, пожалуйста, была такая замечательная мечта, и мечта осуществилась. И человек попал в безысходное состояние. Мы называем осуществление мечты мнимой смертью. Вот такая наступила мнимая смерть по отношению к этому делу. Другой пример, не менее трагичный, когда молодой человек мечтал стать профессором. Раньше это было модно. Престиж, деньги, престиж, деньги. Сегодня столько же зарабатывает денег, сколько профессор уборщица в метро. Но мечта его стала осуществляться, он поступил в медицинский институт, закончил, все благополучно. Затем он защитил кандидатскую диссертацию, с большим трудом он защитил докторскую диссертацию. Мало того, получил кафедру, получил звание профессора, все как положено. И вдруг, очень забавный вариант, в 48 лет он умирает от инфаркта миокарда на конференции по здоровому образу жизни. Удивительный человек. Чем он удивительный человек? Удивительный тем, что когда еще я говорил о том, что существуют эти психологические факторы, которые поддерживают нас на этой земле. Он был физкультурник, поэтому считал, что психология – это словоблудие. Люди занимаются словоблудием, пишут какие-то умные книжки, читаешь их и дуреешь. А толку никакого нет. Нужно, говорю вам, прыгать в прорубь, есть разную там пшеничку проросшую, обливаться холодной водой. И, в общем, он этими всеми вещами занимался. Бегал, прыгал, телом занимался. Считая, что в здоровом теле здоровый дух. Но если вообще духом не заниматься, то будет ли он здоровым в здоровом теле? У меня как раз примеров обратных масса. Тело здоровое, а дух хоть святых уносит. Скорее наоборот это бывает. Что дух такой замечательный, а тельце может быть совсем никакое. Но зато дух такой здоровый. Это люди, которые сбили, к сожалению, вот свой ритм жизни. В психосоматике они называются тип А. Вот он жил в одном ритме. Образ такой очень хороший. Это люди, которые едут на велосипедах, но ноги у них привязаны к педали. Они крутят педали и едут дальше. Если остановились, брык с инфарктом и валяются. А почему они падают? Довольно часто как раз потому, что они не умеют делать то, чему мы должны учить детей. Учить перенацеливаться.